Поколения несут доктрину твоего мировоззрения. Ложь льет в уши дикторы вестей, притяжь антихриста из новостей. Это гидра несущая множество смертей, порождение чехиды бесов и чертей. Сетью верховной окутала мир, сатанинские слуги приготовляют порчи мир. Дьявола цель очень проста, отвернуть человека от Христа. Летит апокалипсис, слышен скрежет зубов, и всадник кинжал сквозь покрову веков. Летит апокалипсис, слышен скрежет зубов, и всадник кинжал сквозь покрову веков. Дьявола цель очень проста, отвернуть человека от Христа. Придет апокалипсис, слышен скрежет зубов, и станет им час сквозь покрову веков. Придет апокалипсис, слышен скрежет зубов, и станет им час сквозь покрову веков. Цель очень проста, отвернуть человека от Христа. Придет апокалипсис, слышен скрежет зубов, и всадники мчат сквозь покрову веков. Придет апокалипсис, слышен скрежет зубов, и всадники мчат сквозь покрову веков.